как войскам помогает авиация Черноморского флота, Григорий Петрович Котов ответил: «Наша авиация, прямо доложу, работает отлично. По самому скромному подсчету, за последние дни уничтожено не менее 1000 немцев, несколько десятков автомашин с войсками, до десятка танков и самоходок, две батареи, сбито в воздухе не менее 15 самолетов противника. Своих потерь почти нет». Маршал Буденный приказал командующему авиацией Черноморского флота генерал-майору Ермаченкову вместе с благодарностью передать летчикам и содержание этого разговора. Высокая оценка прославленного военачальника вдохновила нас на новые боевые дела. Настроение в полку было праздничное. Мы ясно почувствовали, что Родина следит за нашей борьбой, надеется на нас, ждет еще более сокрушительных ударов по ненавистному врагу. «У меня на войне было немало опасных моментов», — продолжал герой Советского Союза генерал Минаков. «Порой казалось, и не вернуться мне на свой аэродром. Но мы старались сделать все, чтобы уничтожить врага, а самим остаться в живых, чтобы и дальше громить фашистов. И всегда я с гордостью вспоминал о благодарности маршала Буденного, потому что она была объявлена нам в трудное время. Что еще добавить? Люблю я Семена Михайловича как своего отца. И если он себя чувствует хорошо, передайте ему, пожалуйста, горячий привет от бывших летчиков 36-го минно-торпедного полка». В тот же день я выполнил просьбу генерала. Семен Михайлович долго молчал, видимо, на него нахлынули фронтовые воспоминания. Потом сказал: «Черноморцы, и летчики, и моряки, и пехотинцы, все как один храбро сражались с фашистами. Народ этого никогда не забудет. Ведь герои живут в веках, а генералу Минакову я напишу письмо». Житель станицы Родионова-Несвитайской Ростовской области Евдокимов писал маршалу: «У генеральского моста на автостраде Новошахтинск-Ростов будет установлен памятник конармейцам. Сейчас мы пишем историю колхоза, названного в 1929 году вашим именем. Напишите, пожалуйста, несколько слов в адрес ветеранов колхоза имени Буденного, прошедших вместе с вами дорогами первой конной». Когда я зачитал это письмо маршалу, он поднял голову, лицо его посветлело. «Я был в этом колхозе. Есть там немало замечательных хлеборобов. Вот о них-то и надо писать книги. Давайте так и ответим автору. Если каждый из них расскажет о себе и других, это будет замечательная летопись колхоза. Ну и я постараюсь не подвести своих земляков. Может, счастье мое в том, что в своей жизни я всегда помнил о долге». Помнить о долге. Эти слова маршала в полной мере относятся и к его деятельности на посту председателя Центрального правления общества советско-монгольской дружбы. Я помню, как в апреле 1973 года посол Монгольской Народной Республики в Советском Союзе Луфсан Чултем вручал Буденному второй орден Сухэбатора. «Я с радостью выполняю поручение правительства моей страны. Вручаю вам, дорогой товарищ Буденный, орден Сухэбатора», — сказал посол. «Вы много сделали и делаете для Монголии, и наш народ этого не забыл». Маршал внимательно выслушал посла. Семен Михайлович знал его давно, но сейчас, в эти торжественные минуты, он был сдержан. Я видел, каким задумчиво строгим стало его лицо. Даже когда посол приколол на его грудь орден, маршал не улыбнулся. «Благодарю вас, товарищ посол, за высокую награду», — сказал Буденный. «Я буду носить ее с гордостью рядом с орденом Ленина». «Как-то я спросил у Буденного: вы, кажется, дружили с маршалом Чойбалсаном?» «Да», — подтвердил Семен Михайлович, — «и не один год». Зародилась эта дружба еще в 1924 году, когда председатель Реввоенсовета Союза СССР Фрунзе вручал монгольской делегации боевое знамя. «Пусть это знамя, — говорил Михаил Васильевич, — символизирует братскую солидарность народов Советской России и Новой Монголии». А спустя 2 года судьба свела Буденного с Чойбалсаном. Встретились они в Москве. Как известно, еще в 1921 году Временное народное правительство Монголии обратилось к советскому правительству с просьбой оказать военную помощь в борьбе против белогвардейских банд Унгерна. Идя навстречу монгольским братьям, советское правительство направило в Монголию части и соединения рабочей крестьянской Красной Армии, которые разгромили врагов Монголии. Чойбалсан не раз отмечал, что совместная борьба монгольского и советского народов явилась важным источником победы народной революции в Монголии. «Что вам рассказать о Чайбалсане?» — спрашивал меня Буденный.